Глава 13. Родня. Третью свою ночь в чужом мире я спала на плече у Азриэля. И хотя раньше не особо любила все эти объятия во время сна, в этот раз отлично выспалась. Даже протестовала, когда Азриэль, проснувшись с рассветом, ушел в ванную. Уснуть снова не вышло, и я, сладко потянувшись, открыла глаза. Первое, что увидела, надо мной висел сгусток воздуха. Сив, как он пробрался в спальню? Ах да, он же проходит сквозь стены. «Как все прошло?» — спросил дух. «Неплохо», — уклонилась я от прямого ответа. Откинув одеяло, я встала. «Смотрю, брачная ночь состоялась», — произнес Сив. «О чем ты?» — я обернулась и увидела алое пятно на простыне. «Кровь? Откуда она там? Ничего же не было». «Морт, это точно его проделки. Вчера, уходя, он сказал, чтобы я ни о чем не беспокоилась. Кровь будет. И ведь не обманул, вот она. Только непонятно, что мне с ней теперь делать. Азриэль удивится, что пролилась девственная кровь, учитывая, что между нами не было настолько близкого контакта. К тому же, как я поняла из его вчерашних слов, Анастейша тоже не была девственницей. Они с Азриэлем пошалили до свадьбы. Даже если воскрешение возвращает невинность, все равно же ничего не было. Черт, черт, черт!» — ругаясь сквозь зубы, я сдернула простыню с матраса. Благо, хоть на нем нет следов. Простыню затолкала под кровать. Действовала быстро, так как Азриэль, судя по звукам, вот-вот выйдет из ванной. Уже повернулась дверная ручка, а на кровати не было простыни. Как я объясню ее отсутствие? «Ты ведь можешь стать чем угодно. Достаточно мне приказать?» — спросила я духа. «Мне не нравится, как ты на меня смотришь!» Сив сделал попытку покинуть спальню, но не успел. «Простыня!» — скомандовала я за секунду до того, как дверь ванной открылась. Белая простыня, устилая матрас, едва слышно прошелестела. «Если он ляжет на меня, я за себя не отвечаю». Сив идеально справился с задачей. Проскользнул под подушки с одеялом и лег, как влитой. Тут как раз из ванной вышел Азриэль. «Я тебя разбудил, прости». Он подошел и поцеловал меня в висок. «Мне уже пора. Опаздываю на совет патриархов. Увидимся вечером. У меня есть для тебя сюрприз». «Жду не дождусь», — пробормотала я. Голову готова дать на отсечение, что он задумал очередную попытку вернуть мне память. Впрочем, если она будет такой же приятной, как прошлое, то я не против. Я проводила Азриэля до двери. Мне ужасно не нравилось его обманывать, но правду сказать я не могла, особенно после вчерашнего. Я зашла слишком далеко, поздно поворачивать обратно. Признаваться надо было в самом начале, теперь только вперед. Едва Азриэль ушел, простыня напомнила о себе. «Я уже могу сменить форму?» «Меняй», — разрешила я. Не прошло и минуты после ухода Азриэля, как прибежал Морт. За дверью он, что ли, караулил? «Ты жива?» — с облегчением выдохнул он, увидев меня. «Ну, рассказывай, как все было». «Моя личная жизнь не твое дело», — фыркнула я. «Грязных подробностей ему подавай, обойдется». «Больно мне надлезть, ваши шуры-муры», — обиделся Морт. «Но ты оценила мое заклинание?» «Я наложил его так, чтобы кровавое пятно на простыне появилось под утро. Между прочим, это было непросто». «Твоя чудо-простыня чуть все не испортила, постирая ее, пока никто не увидел». «Вот как всегда. Хочешь помочь человеку, он тебе за это...» «Эх...» Морт махнул на меня рукой, вытащил из-под кровати простыню и поплелся с ней в ванну. Если он думал вызвать у меня сочувствие, то просчитался. Я, наоборот, воспользовалась его отсутствием и позавтракала в одиночестве. Красота! Сразу после завтрака ко мне зашел лекарь. Проверил мое состояние и смазал запястье заживляющим кремом. Видимо, его прислал Азриэль. Надо же, нашел время перед советом, на который опаздывал, позаботиться обо мне. Я решила, что зря себя накрутила с этим убийством. Наверняка Анастейша погибла случайно. Кому в самом деле могла помешать девушка? У нее не было ничего ценного, а в ней самой ничего особенного. В общем, я почти успокоилась. После ухода лекаря мы развесили выстиранную Мортом простыню перед камином в спальне. Особо заняться было нечем, и я попросила парня научить меня читать на их языке. «Для чего?» — удивился он. «Ты же скоро вернешься домой». Вопрос Морта застал врасплох. Проблема в том, что я сама не знала на него ответ. Я точно не собиралась задерживаться в Алории. Не мой это мир. А вот письма Азриэля, я бы не отказалась прочесть их еще раз самостоятельно. Зачем мне это? Ума не приложу, но я бы забрала эти письма домой, перечитывала тоскливыми осенними вечерами и вспоминала, что есть в мире вот такая любовь, пусть и в чужом. конце концов, Морт согласился помочь. Ему даже пришлась по вкусу роль учителя. Надо сказать, объяснял он все толково. Да и язык Алории не сильно отличался от нашего. Принципы те же, разве что буквы немного другие. За один урок чужой язык, конечно, не выучишь, но я прилично продвинулась, в том числе благодаря знанию разговорной речи. Еще пару-тройку занятий я смогу понемногу читать на языке Алории. Мы занимались до вечера, прерываясь на еду и возврат высохшей простыни на кровать. Но я все равно попросила горничную перестелить сегодня постель. Не хочу спать на заговоренной Мортом простыне. Он все-таки некромант, к тому же не очень хороший. Мало ли, простыня еще восстанет и решит меня прикончить. В общем, день прошел спокойно. Если так пойдет дальше, я без проблем дотяну до возвращения некроманта. Но на войне нельзя расслабляться. Это я поняла, когда за мной явился Азриэл. Я совсем забыла про сюрприз, а вот муж, напротив, прекрасно о нем помнил и горел желанием поскорее его вручить. Морт остался в покоях, а Сив по привычке увязался за мной. Я была рада его компании и поддержке. «Тебе должно быть одиноко», — сказал Азриэл, ведя меня куда-то по коридорам замка. «Чужой дом, я уделяю тебе мало внимания». «У меня есть Морт», — ляпнула я и тут же быстро добавила, — «и Сильф, они помогают мне освоиться на новом месте». И ведь не соврала, каждое слово — чистая правда. И все же я подумал, что родное лицо поможет тебе вспомнить прошлое. Я напряглась, вот только родственников Анастейши не хватало. Но почему, если все идет хорошо, то обязательно надо ждать пакости? Несправедливо. Рука об руку мы вошли в главную гостиную замка. Азриэл замер на пороге, ожидая моей реакции, но я далеко не сразу поняла, на что... Поначалу гостиная показалась пустой, и лишь присмотревшись, я увидела старушку в кресле возле камина. Она была маленькой и морщинистой, как печеное яблоко. Сколько ей лет? По ощущениям, как минимум 100. Ничего не скажешь, сюрприз удался. Старушек мне еще не дарили. «Не узнаешь?» — нахмурился Азриэл. Он явно другой реакции ожидал. «Это твоя тетушка Беатриша. К сожалению, смогла приехать только она». «Понятно, дорогие родственнички послали, кого не жалко. А может, даже втайне надеялись, что тетушка не выдержит переезда и отдаст концы. Наследники, наверное, ждут не дождутся». Я была шокирована тем, как быстро ее сюда доставили. Беседа с лекарем состоялась всего сутки назад. Азриэл послал за старушкой дракона, не иначе. Только крылатый ящер мог управиться так скоро. «Подойди, поговори с ней». Азриэл легонько подтолкнул меня в спину. «Она будет рада». Я направилась к тетушке, шла осторожно, словно подкрадывалась к тигру в надежде его погладить. Встав перед креслом, произнесла: «Рада вас видеть, тетя Беатриша». Старушка даже не вздрогнула. По правде говоря, она вообще никак не отреагировала. Я обернулась на Азриэля. «Громче», — посоветовал он. «Тетя Беатриша!» Я слегка повысила голос. Ноль реакции. «Тетя Беатриша!» Снова ничего. «Тетя Беатриша!» — прокричала я. И вот тогда она услышала. Подняла трясущуюся голову, посмотрела на меня, подслеповато щурясь. «Это ты, Миртл?» — спросила дрожащим голоском. «Драконий навоз», — выругался Азриэл. «Я просил прислать кого-нибудь из родных, чтобы он помог тебе вспомнить. Они скинули на нас слепую глухую старуху. Мне очень жаль, Анна. Сюрприз не удался». «Ничего страшного», — успокоила я, про себя радуясь бракованному родственнику. «Я позабочусь о тетушке». «Ты сама доброта!» Азриэл шагнул ко мне и, кажется, хотел обнять, но в этот самый момент в оконную слюду забарабанил дождь. Азриэл, забыв обо мне, подошел к окну. Можно подумать, он дождя не видел. Странное дело, непогода его всерьез обеспокоила. «Прости, мне нужно идти», — кивнул он на прощание. «8 зим и 39 рассветов, в Валории не было дождя», — сообщил Сив, когда мы остались одни. «Как город еще не вымер от засухи?» — удивилась я. «В Алории бьет много подземных ключей», — пояснил дух. «С помощью системы орошения воду из них направляют по всему городу. Ключи никогда не пересыхают и служат постоянным источником воды». «Ну и ладно. Воды хватает, это главное. А осадки когда-нибудь закончатся, в конце концов, это всего-навсего дождь. От него еще никто не умирал». Я отвернулась от окна. У меня были проблемы посерьезнее. Что делать с тетушкой? «Вы меня узнаете?» Проорала я, наклонившись к креслу. Старушка наверняка многое знает об Анастейше. Может, что-то расскажет? «Отвратительная погода», — прошамкала тетушка в ответ. «Я Анастейша, ваша племянница!» Ноги ломит от сырости. Отличный у нас разговор, напоминает игру «Сломанный телефон». Долго так орать я не смогу, сорву голос, да и смысла, похоже, нет. Тетушка встала и принялась бродить по гостиной, зовя всю ту же Миртл. Наблюдая за ее передвижениями, я думала о том, как было здорово, когда она молча сидела в кресле. Наверное, я слишком увлеклась фантазиями, и это привело к тому, что Сив внезапно сменил форму, превратившись в добротное мягкое кресло. Я приказы не отдавала, но связь хозяйки со спутником — сложная штука. Я пока не разобралась до конца, как именно она работает. Тетушке новое кресло пришлось по вкусу. Она весьма проворно для своего возраста засеменила к нему и уже примостилась сесть, но Сив отбежал в сторонку. «Я не позволю чьей-то заднице коснуться меня!» — ворчала на ходу мебель. «Что за фобия чужих прикосновений?» Бегающее кресло — то еще зрелище. Короткие ножки и объемная сидушка, словно толстячок, переваливается сбоку на бок. Я бы посмеялась, но надо было спасать тетушку от падения. «Не сюда!» — я ловко подхватила ее под руку и усадила в нормальное кресло. «А ты?» — я погрозила Сифу пальцем. Пуф! И под потолком завис знакомый красный шарик. «Молодец, сам себя наказал!» В итоге тетушку я поручила служанке, велев выделить ей комфортные покои и личную прислужницу. Возвращать старушку домой не имело смысла, она вряд ли переживет еще один переезд. Пусть доживает свой век здесь. Уходя, тетушка похлопала меня по руке. «Ты хорошая девочка, Анна», — сказала она. «Больше не умирай». «Постараюсь», — заверила я. Она все же меня узнала, правда, всего на миг. Уже в следующую секунду она снова принялась звать Миртл. Отделавшись от тетушки, я направилась в свои покои. Было поздно, сейчас поужинаю с Мортом и буду готовиться ко сну. Интересно, Азриэл сегодня придет? Сив, как обычно, вел меня кратчайшей дорогой. Хорошо все-таки, что он есть. Мы свернули на какую-то темную лестницу и начали подъем. По дороге непринужденно болтали. Сив требовал, чтобы я прекратила придавать ему форму бытовых вещей. «Простыня, кресло, это все не для меня», — настаивал он. «Я достоин большего». «Чего же?» — уточнила. «Например, я всегда хотел побыть драконом. А что, мне пойдет?» Я почти представила духа в форме дракона, но вовремя себя оборвала. Одна неловкая мысль, и мне придется иметь дело с гигантской чешуйчатой ящерицей. Впредь буду тщательнее следить за мыслями. «Зануда!» — обиделся Сив, осознав, что драконом ему не быть. Я заготовила целую речь на тему безопасности и здравого смысла, но странный звук помешал мне ее произнести. Фьють! Что-то просвистело возле моего виска, задев волосы. Я, пораженно застыв, наблюдала за тем, как несколько волосков падают на пол. Их словно срезало чем-то острым. Раз — и не было. Я повернула голову и посмотрела на стену, из которой торчал кинжал. Секунду назад он пронесся мимо меня, чудом не задев. Я посидела от страха. Мой ангел-хранитель посидел. Один Сив не растерялся. «Ложись!» — выкрикнул дух. «В нас метают кинжалы!»